ожог. Что может быть лучше, чем жизнь в собственной квартире? Хорошо, полная свобода, до поликлиники два шага, да и наведываться туда я стал всего раз в неделю. Невропатолог в начале марта вышла на работу, и я, наконец, расстался со своей Валигузовой. Последнюю нашу встречу эта знойная женщина-терапевт сидела и морща лоб, и, шевеля губами, работала, то есть напряженно строчила переводной эпикриз. В какой-то момент она прервала свое нелегкое занятие, нахмурилась и вдруг впервые за два с лишним месяца взглянула на меня. «Я что-то не пойму, где у вас травма срединного нерва?» — с капризным недовольством спросила Валигузова. «На руке или на ноге?» «На руке», — горько вздохнув про себя, ответил я и на всякий случай подсказал. «На правой». Было немного обидно. Ходишь к ней три раза в неделю, начиная с Нового года. А она так и не удосужилась узнать, хромой я или косорукий. Но еще, согласитесь, досадно, когда лучший врач и клиницист не знает, что срединного нерва на ноге нет и в помине. А невропатолог оказалась классной теткой. Мы с ней даже чаи с карамельками гоняли. Через неделю ей удалось выбить мне направление в городскую физиотерапевтическую лечебницу, где я принимал радоновые ванны. Мою руку били электрическим током и подключали к ней всякие другие хитрые приборы. В конце марта меня послали на ВТЭК. Это такое освидетельствование для инвалидов, где целая комиссия решает, что с ними делать дальше – лечить или пристрелить. К тому времени я находился на больничном уже 4 месяца. Нормативный срок, после которого или сразу дают инвалидность, или продолжают терапию. Дожидаясь вызова, я сидел в очереди и чувствовал себя отъявленным симулянтом. Вокруг меня однорукие, одноногие, на костылях и в креслах-каталках. Мне разрешили продолжать сочковать. «Ты молодой», — сказали. «Полечись еще 4 месяца. Чем черт не шутит, а вдруг поможет?» Свободного времени теперь появился вагон. На поликлинику у меня уходило 30 минут в неделю. К тому же после переезда я перестал мотаться по Москве в поисках мебели. Нужно было срочно придумывать себе конструктивное занятие. Например, латать дыры в образовании. Я, сколько себя помню, все время читал. Но есть книги, которые не откроешь в метро, не возьмешь в библиотеке. Их тайно провозили из-за кордона, перепечатывали на машинке, фотографировали, даже переписывали вручную. Каналы, по которым шла подобная литература, всегда старались надежно законспирировать. Владельцам грозили нешуточные неприятности – вплоть до тюрьмы, так что заполучить вожделенную крамолу можно было только с превеликим трудом, а некоторые и вовсе не имели такой возможности. А у меня была тетя Юля. Сестра моего отца, тетя Юля, без всякого сомнения, личность сильная и колоритная. У нее и дома все не так, как у других. Я с раннего детства именно к тете Юле больше всего любил в гости ходить. В квартире там африканские маски с картинами по стенам висят, крокодилы деревянные на полках стоят, необычные тарелочки, чашечки и куча прочих занимательных вещей. Кокос, например. И ходит тетя Юля всегда в восточном халате и в тапках с загнутыми мысами. У нее даже еда необычная. Вроде бы ничего такого, но она умела как-то особенно вкусно готовить. Но главное – это разговоры. Пока сидишь, ешь, обязательно ее слушаешь. А тетя Юля гораздо интереснее остальных могла рассказывать о чем угодно. Но характер у тети Юли стальной. Вот, например, с отцом моим она с 8 класса не разговаривает. Уже сама забыла причину. Вроде бы у них ссора произошла, но никто уже за давностью лет точно и не помнит, что там случилось и почему. Включая саму тетю Юлю. Но не в причине дела. Главное – принципы. Поэтому никто и никогда ей в нашей семье не перечит. Да и зачем? Даже когда ты в глубине души не согласен, тетя Юля может так красиво и убедительно построить разговор, что только и остается, что восхищенно кивать головой. Тетю Юлю я, безусловно, уважал и, конечно, немного побаивался. Надо сказать, она была единственной, при ком я ни разу в жизни не закурил. К ней я начал ездить сразу, как только меня выписали из больницы. Поговорив о том, каков нынче мой круг чтения, с большим сомнением, покачав головой, она ушла в комнату и вернулась с целой кучей туго набитых конвертов из плотной черной бумаги. «Вот, почитай Васечку», — сказала тетя Юля, складывая конверты в мешок и подмигнув со значением. «Думаю, удовольствие ты получишь». Дома я вытряхнул пакет на диван. К моему большому удивлению, это были фотографии. Переснятый роман. На титуле значилось «Василий Аксенов. Ожог». Я прочитал Васечку. 3 раза подряд. 400 фотографий романа, который, как мне кажется, я помню наизусть. С тех пор я приезжал к тете Юле 2 раза в неделю, раз за разом опустошая ее диссидентскую библиотеку, читая запоем, иногда несколько книг одновременно. Теперь-то я начал понимать, что же именно в детстве обсуждали вокруг меня взрослые. Память у меня была хорошей, и все те слова, которые произносили в моем присутствии, я запоминал сразу и навсегда. Но расшифровать многое из услышанного в то время я смог только сейчас, 23-летним. Постепенно передо мной открылось, что в такой-то вечер декламировали стихи Коржавина, а в другой цитировали раковый корпус Солженицына, а тогда обсуждали крутой маршрут Гинзбург. О, эти разговоры моего детства. Бесконечно, часто за полночь, тут как в грузинских тостах, эстафета переходит от одного к другому. Когда даже не обязательно понимать смысл, только по темпераменту, тембру голосов, интонациям, смеху понятно. Как же это здорово, столько знать и уметь говорить так. Можно просто сидеть рядом и слушать, как делали это мы, поколение внуков, Ася, Дима и я. Если нас забывали загнать спать. Слушать тоже очень приятное занятие. Лишь иногда, вдруг замечая наше присутствие, показывая на нас глазами, подмигивая друг другу, участники беседы понижали голос, либо вовсе проглатывали слово. В такие моменты общий смех только усиливался. Как же невыносимо потом было слушать других, особенно если темы поднимались схожие. Пресные фразы, бесцветные голоса, в лучшем случае косноязычно повторяющие услышанное накануне из телевизора. Полное отсутствие своего мнения по какому бы то ни было поводу. А уже если оно, мнение это, появлялось, так уж лучше бы его не было вовсе. Самым замечательным временем, конечно же, считалось дачное. И особенно то далекое, безвылазное, когда нас с 2-летнего возраста держали до школы в доме на Щербинке. Бабушка Люда, та самая, у которой случались вещи и сны, решила, что детям лучше находиться на свежем воздухе в деревне, и поселилась на даче с 3 внуками. Насчет свежего воздуха и деревни все было немного условным. Поселок на задворках фабричного подмосковного городка, разумеется, не отличался безупречной экологией. А местные, практически все поголовно люмпины, не походили на рассудительных и степенных жителей русских деревень, какими их изображали столь любимые бабушкой писатели-гуманисты. Но это была лучшая пора моего детства. Либеральная бабушкина политика никогда не ограничивала нашей свободы. Нужно было только вовремя появляться на ее зов к обеду и ужину. Неизменный чугунок с гречкой, суп в огромной кастрюле, который варился на неделю, укроп с огорода, эмалированные миски с нарисованным на дне грибочком. Бабушка, безо всякого сомнения, считала себя толстовкой, видя свое предназначение в служении простым людям, искренне наслаждаясь созерцанием бестолковой и примитивной деревенской жизни. И, видимо, как и все толстовцы, смутно чувствуя свою вину перед народными массами, она получала несказанное удовольствие, обучая грамоте местных старух, их внуков, ставила любительские спектакли с детворой, организовывала уличные концерты. В доме постоянно толкалась разная публика. Чужие дети, их не совсем трезвые родители, но чаще других захаживали всякие немыслимые старушки, странницы-богомолки. Придет, к примеру, такая, сядет за стол, нальет чай в блюдце, хлеб повидлом намажет и рассказывает, как съездила за 3-9 земель в город Кострому дочке подсобить да внучек проведать. «Ой, Людмила Санна, дочь-то нынешней весной 2-ю девку родила. Ну, чистый ангел. Вся такая махонькая, хорошенькая, глазоньки лазоревые, рученьки-ноженьки сахарные. Как возьму ее, так сердце обмирает. А старшая, вот лошадь, кобыла здоровая. На Ильин день уж 3 года будет. Все жрет да жрет. А пожрет, так еще молока просит. А после качай ее, качай». А морда у нее, Людмила Санна, не поверишь, твою. Благодаря своему актерскому таланту, баба Люда моментально перевоплощалась в своих собеседниц. То начинала им в тон шутковать, сыпать прибаутками, то сокрушалась, удрученно покачивая головой, то вдруг, замерев, внимала очередным откровением, как как правило, невероятной чуши. И глядя на эту пожилую, бедно одетую женщину в повязанном платке, частенько вставляющую в разговор соленое словцо, коверкающую на деревенский манер язык, никто бы в жизни не догадался об ее истинных увлечениях, отменном литературном и музыкальном вкусе, писательском даре. И что дружит эта простая тетка с внучатой племянницей Чехова, дочкой Куприна, состоит в активной переписке с внуками Льва Толстого и знакома с Пришвиным. Дом был настоящий, деревенский, сложенный из толстенных сосновых бревен, которые по преданию привезли с Урала, с печкой, просторной террасой, увитой хмелем и виноградом. Между бревнами торчала пакля, которую я постоянно выдирал. Все удобства находились на улице, а бани не было вовсе. Раз в несколько месяцев нас забирали в Москву отмывать. Бабушкина самоотверженность удивительным образом сочеталась с каким-то особым ее легкомыслием. Она ежедневно занималась с нами, научила читать и считать, пересказала все евангельские истории, давала уроки гитары и пения, чешского, украинского и старославянского. Но вместе с тем ежедневно заваливалась спать после обеда. И эти 2-3 часа можно было стоять на голове, разносить дом. Бабушка спала как убитая и за нас нисколько не волновалась. Ну, в общем и правильно. Что нас сторожить? Мы же не совсем идиоты. Хотя похулиганить любили, особенно я и Ася. То занавески на окошках ножницами порежем, то в лунный свет поиграем. Это когда мы весь сахар и соль на пол высыпали, чтобы под ногами красиво хрустело. Потом веником с пола сметали перемешанные продукты обратно в сахарницу. Вернее, то, что от них оставалось, вместе с грязью. Дедушка и бабушка пили чай с соленым сахаром. В стаканах у них плавал всякий мусор, но они, как истинно духовные люди, не обращали на подобную ерунду никакого внимания. Самое веселье случалось летом, когда в выходные приезжали взрослые. Родители, тети, дяди добирались из Москвы, шли с набитыми сумками через поляну, на которой уже вовсю шелестели деревца. Наши ровесники. Бабушка решила засадить бывшее картофельное поле, превратив его в рощу. И сама лично 3 деревьев посадила, и других заставляла. Самое тяжелое было подсаженцы ямы рыть. Это взрослые делали. А мы с Асей и Димой ходили с лейками, поливали. И вот родственники собирались, смеялись, шумели, из сумок доставали разную вкусную еду, накрывали большой стол на террасе, и уж тогда начиналось наше любимое. Разговоры обо всем и допоздна. А когда уставали от общения, то разбредались по углам, каждый со своей книгой. И только треск голоса Америки из дедушкиного приемника нарушал тишину. А потом наступал Новый год. Вот уж где было счастье. Тогда нам официально разрешалось не спать. Выключался электрический свет, трещали дрова в печке. На столе горели свечи. Тускло блестела шарами наряженная елка. А мы втроем стояли и пели под бабушкину гитару. «Ах, попалась птичка, стой, не уйдешь из сети. Не расстанемся с тобой ни за что на свете». А я стою, пою, а сам думаю, хорошо бы хоть одна хлопушка еще осталась. Тогда можно выйти завтра на поляну, взорвать ее. На снег конфетти посыпятся. Красиво будет. Дачу продали после бабушкиной смерти. Когда я изредка приезжал в это место, на дачу родственников Лены, что находилось по соседству через участок, то лишь через 15 лет смог заставить себя посмотреть в сторону нашего бывшего дома. Там, за забором, еще очень долго было все как раньше. И от этого становилось только хуже. Потом я привык. А на месте саженцев выросли сотни могучих деревьев. Настоящий лес. И когда налетает ветер, я слышу далекий голос. «Ася! Алеша! Дима! Обедать!»